Глава 19. Вторник, 29 сентября, 13:03. Грант. Хочешь сегодня поужинать вместе? Айви. Конечно. Грант снова зовет меня на свидание. Я этого не ожидала. Не так скоро, по крайней мере. Я не привыкла встречаться с кем-то. А уж встречаться с кем-то в середине недели, тем более. После школы мне обычно нечего ждать, кроме послеобеденного сна. Сегодня вторник, так что я все равно увидела бы его в спортзале, но это более официально. Я совершенно точно не собираюсь раздувать из этого непонятно что. Я просто не буду обращать внимания на нарастающую тревогу. Если увижу, что руки трясутся... Нет, не увижу. Это просто ужин перед встречей группы поддержки. Спонтанный ужин. Я даже переодеваться не буду. Леггинсов и футболки вполне достаточно. У меня нет сил придумывать что-то еще. Он заезжает за мной, и сейчас еще так рано, что даже странно ужинать в такое время. В этот раз он на другой машине. Синий и маленький. Это все, что я могу о ней сказать. Я не разбираюсь в машинах. «Что у тебя за машина?» Спрашиваю я вместо приветствия или чего-то более естественного. «В прошлый раз я брал мамину. Если бы я был на своей, нам бы пришлось смотреть фильм в багажнике». «Я слышал, что девушкам не нравится, когда их засовывают в багажник на первом свидании». «Могу поспорить, никому не нравится, когда их засовывают в багажник». «Справедливо». Он ждет мгновения, прежде чем добавить. «Кстати, привет». «Привет», — отвечаю я. В этот раз Грант кажется менее нервным. Мы вернулись на свои законные места на тревожных качелях. Он на земле, а я высоко в воздухе. Я смотрю, как он двигает руками, когда едет, и пытаюсь понять, как он себя чувствует. Наконец я решаюсь спросить. «Как твое боевое ранение?» На нем одна из старых футболок с Нирваной в бейсбольном стиле, с рукавами ниже локтей. Он перехватывает руль так, чтобы можно было засучить рукав. Когда он это делает, я еле сдерживаюсь, чтобы не охнуть. Ярко-красное пятно, которое я видела лишь пару дней назад, превратилось в темно-фиолетовый круг. Я рассеянно дотрагиваюсь до него кончиками пальцев, как будто могу заставить его исчезнуть благодаря какой-нибудь нежной магии. Мне приходит в голову, что он не разрешал мне себя трогать. Я убираю пальцы. «Выглядит ужасно, да?» Я киваю. «Несмотря на то, что сказал Итан, я рада, что мяч попал не в лицо. Это было бы намного хуже». «Да уж, лицо — все, что у меня осталось». Он улыбается, поворачивая руль, чтобы заехать в наше место назначения, и у меня сводит желудок. «Ты имеешь в виду, кроме твоей природной привлекательности?» Я открываю дверь машины. «Ты считаешь меня привлекательным?» «Нет, я считаю тебя совершенно отталкивающим, поэтому я здесь». «Ладно, возможно, я не хотела, чтобы это слетало у меня с языка. Может, он еще не готов к моей саркастичной стороне. Есть в нем врожденная привлекательность или нет ее? Но у него на лице появляется улыбка, от которой замирает сердце, и я застываю прямо там, в дверях закусочной, куда мы приехали». Абсолютно очарованная. Он тоже не сводит с меня глаз. То, как он смотрит, доставляет мне дискомфорт. Или, может быть, дискомфорт доставляет отсутствие дискомфорта. «Что?» — спрашиваю я. «Ничего, я просто не ожидал такого». Мы садимся на глянцевые кожаные диванчики, и я переминаюсь вперед-назад, пытаясь устроиться поудобнее. Мои бедра просто вопят о помощи. Но на этом диване невозможно расположиться так, чтобы они не болели. «Клади ноги сюда», — говорит Грант. Он похлопывает по сиденью рядом с собой. «Ты же знаешь, что хочешь этого». «Я и правда этого хочу». Я поднимаю ноги и кладу к нему на диванчик. Они как раз достают. Грант накрывает правой рукой мои щиколотки, верхнюю часть кроссовок. По ногам пробегает какая-то покалывающая искорка. И потом мы просто молчим. Я впервые замечаю, что он какой-то поникший. «Все в порядке?» — спрашиваю я. Присмотревшись, я убеждаюсь в том, что он сам не свой. Обычно он весь светится, а сейчас кажется подавленным. Он смотрит на меня, и мне хочется, чтобы он не смотрел. Еще никогда не видела его таким расстроенным, из-за чего у меня внутри все обрывается, когда его пальцы касаются моих ног. «Даже не знаю», — говорит он. «Прости, просто все сложно». «Что это значит?» К нам на роликах подъезжает официантка в старомодной форме. Ее пышная юбка похожа на балетную пачку. Синтетическая ткань выглядит так, будто ее купили в магазине костюмов. Грант заказывает филадельфийский чизстейк и луковые кольца. Как по мне, лука многовато. Я заказываю бургеры, картошку фри. Единственное, что можно есть в закусочных. Когда официантка уезжает, он делает глубокий вдох и говорит. «Я про бейсбол». Я жду, пока он продолжит, и помешиваю трубочкой свой сладкий чай с кучей льда. «Сезон начинается только в январе, а уже все вокруг его обсуждают. Говорят, что стартовым питчером будет девятиклассник. Они там совсем, что ли, охренели?» Я не привыкла к тому, что он изливает на меня поток сознания, и раздраженную нотку в его голосе я тоже не узнаю. «Да я этому парню легко бы нос утер, только вот не могу. Сколько бы плакатов в раздевалке не заявляли о том, что упорный труд приносит плоды, сколько бы мотивационных спикеров не говорили о том, что ты можешь все, иногда ты просто не можешь». Жестокая правда сбивает меня с ног. Он, безусловно, прав. Я знаю это. Но услышать, как он произносит слова, которые я прокручивала в голове тысячу раз, жутко. «Мне нравится тренировать и все такое». К нам снова подъезжает официантка, удерживая поднос с корзинками с едой на руке. Меня восхищает ее устойчивость. Я бы уже 100 раз грохнулась лицом об пол. «Это не то же самое, я знаю», — говорю я, когда официантка уезжает. Я пытаюсь ухватить бургер так, чтобы салат и помидор не вывалились мне на руки, но потом смотрю на Гранта, который уже по уши в перце и луке, так что, наверное, это не так уж и важно. «Просто раздражает». «Как же хорошо мне это знакомо. Я киваю». Грант продолжает говорить с набитым ртом. «Обычно меня такое бесит, но этот крошечный изъян в его привычной воспитанности даже умиляет». «Куча профессиональных спортсменов с хроническими заболеваниями играют в супербоуле и выигрывают золотые медали и не парятся, а я даже в школьный бейсбол поиграть не могу». «Я понимаю, о чем ты, поверь». Я улыбаюсь ему в надежде, что улыбка подбодрит его или хотя бы не спугнет. «Я знаю, что ты понимаешь». Мы едим молча, пока Грант не смотрит в телефон и не понимает, что мы опаздываем на встречу группы поддержки. Мы расплачиваемся и так торопимся, что я даже не успеваю побеспокоиться о том, что все подумают, когда мы придем туда вместе. Когда мы приезжаем, Кэролайн ждет нас, прислонившись к стене и сложив руки на груди. Она выглядит слегка угрожающе. «Папа жарил котлеты для бургеров и забыл добавить специи. На вкус как комок влажных бумажных полотенец. И я виню в этом тебя, потому что ты нас бросила». «Боже правый, вот это да!» Я стараюсь подавить смех, так как вокруг люди. Выходит сдавленный смешок, хотя на самом деле мне хочется согнуться напополам и расхохотаться. Грант смотрит на меня так, будто ничего интереснее в своей жизни не встречал. Ребята из группы уже сидят на своих местах и переговариваются украдкой, бросая на нас взгляды. «Прекрасно. Теперь мы станем достоянием общественности. И если Грант сядет рядом со мной, все подумают, что между нами что-то есть. И если он сядет на свое место, все подумают, что между нами что-то есть, и мы пытаемся это скрыть. Выигрышной ситуации не существует, так что я просто хочу, чтобы он сел рядом со мной». Все это кажется крайне наивным, словно мы играем в очень серьезную версию музыкальных стульев. Кэролайн садится, я делаю то же самое. Я чувствую, что Грант все еще рядом со мной. Его тянет в мое личное пространство, будто магнитом. Невидимая связь всегда с нами. Он опускается на стул рядом со мной. Вместо того, чтобы смотреть на его ноги, я смогу дотронуться левой ногой до его правой, если перемещусь на пару дюймов. Идеально. «Прежде чем перейти к другим темам, давайте обсудим ночевку». Голос Эйвери разносится по всему залу, выходит за пределы нашего кружка в открытый космос. Я вскидываю голову. Я смутно припоминаю, что уже слышала что-то о ночевке, но лишь в общих чертах. В прошлый раз эта идея звучала как «нужно когда-нибудь организовать ночевку». Предложение было чисто теоретическим. Я и не думала, что оно и вправду случится. «Ночевка ведь в следующую пятницу, да?» — спрашивает Каролайн. Эйвери и Лайла одновременно кивают. Если у нас с Грантом есть невидимая связь, то у них тоже. Они общаются телепатией. Я не знала, что ночевка планируется уже так скоро. Даже родителям еще не рассказывала. Это что-то из книжек, где все остаются на ночь в подобном месте. Мне кажется, что обычно такие ночевки проводят в церкви или в школе, типа того. Но мы же не обычные. До меня только что дошло, что я всю ночь проведу здесь с Грантом. Моя сестра и все остальные тоже будут здесь, но все равно мы с Грантом. Он увидит мои растрепанные волосы и поношенную пижаму. От одной мысли об этом я начинаю паниковать. «Нужно обсудить еду. Я думала, что мы можем просто заказать пиццу, но это может быть небезопасно, так ведь, Каролайн?» — спрашивает Эйвери. Она так хорошо формулирует свои вопросы. Прямолинейно, но мягко, как будто мы говорим о погоде. «Да, в некоторых местах есть безглютеновые коржи, но никогда не знаешь, что туда могло попасть приготовки. Я бы не рисковала». Каролайн переводит взгляд на меня. «Айви может что-нибудь приготовить», — говорит она с озорной улыбкой. «Мы не можем тебя просить о таком», — говорит Эйвери, встречаясь со мной глазами. Она говорит так, будто готовка — это что-то неприятное, словно она просит меня отвезти ее в аэропорт. «Если выбирать между тем, чтобы часами быть тут вместе со всеми или провести полночи на кухне, то выбор очевиден». «Нет, я буду рада, правда. Я не знаю, как еще перефразировать, пожалуйста, позвольте мне что-нибудь приготовить». «Ты уверена?» — спрашивает Лайла. «Я могу приготовить пиццу. Так каждый получит то, что хочет, и никому не придется есть то, что может ему навредить». Ребята вдруг начинают воодушевленно болтать, и я чувствую, как у меня горят щеки. Грант толкает меня локтем. «Не знал, что ты любишь готовить», — говорит он. «Ты сходила с ним на два свидания и ни разу не упомянула, как любишь готовить? О чем вы вообще разговаривали?» — спрашивает Каролайн, слишком близко наклоняясь ко мне. «Если честно, то говорил в основном я», — отвечает Грант. Я закатываю глаза, пытаясь прогнать обрушившуюся на меня волну смущения. Из-за того, что этот разговор происходит у всех на виду, горлу подступает тошнота. «Окей, значит, пицца. Можешь приготовить у меня. Я покажу тебе, где что лежит. Но только и всего». «С готовкой у меня все плохо», — признается Эйвери. «Не может же она быть настолько безнадежной?» «Я тоже помогу», — говорит Каролайн. «А я помою посуду», — предлагает Грант. Он поднимает руку, как в школе. Все смотрят на него, как будто хотят проверить, не лихорадит ли его. «Я тоже хочу». «Что? Мне нравится мыть посуду». Каролайн тихонько хихикает, и я толкаю ее локтем в бок. Разговор перетекает в другое русло, но я больше за ним не слежу. К концу встречи голова у меня идет кругом от обилия мыслей. Мы встаем и разделяемся на маленькие группы, чтобы попрощаться и обсудить планы на следующие выходные. Я тяну Гранта за рукав. Разговор в закусочной получился каким-то незаконченным. «Когда я сказала тебе, что понимаю, что ты имеешь в виду, я правда понимала», — говорю я. «Я знаю», — отвечает Грант. Он выглядит немного смущенным, и это очаровательно. До меня доходит, что мне придется высказать ему все, что накопилось у меня на душе, чтобы это все обрело смысл. «Я не сказала тебе, почему, а должна была. Есть один шеф-повар, у которого такой же диагноз. Его зовут Майкл Саймон. У него сеть ресторанов, он снимается в программах и пишет кулинарные книги. Еще есть моя мама, которая либо целыми днями сидит в кабинете, либо бегает по классам и помогает детям. В мире живет много людей, которые могут делать все, что захотят, а я не могу высидеть один урок, чтобы ненароком на нем не заснуть. Я делаю глубокий вдох. Должно быть, Грант постоянно себя так чувствует, опустошенным и покинутым, как будто слова, которые он только что произнес, отняли у него все силы. «Так что поверь мне», — говорю я после еще одного глубокого вдоха, — «я знаю, что ты имеешь в виду».